Глава 16. 1525 год. Гонец Карла в ливрее с вышитым имперским орлом, запыхавшийся и забрызганный грязью, преклонил колени перед Гарри. «Ваша милость! Император победил короля Франции в битве при Павии в Италии и взял его в плен». Гарри едва не вскрикнул от радости. «Его соперник повержен и унижен!» «Мне приказано сообщить вашей милости, что мятежник Ричард де Лаполь, называвший себя Белой Розой, пал, сражаясь за французов». «У Англии больше нет врагов», — ликовал Гарри. «Мой друг, вы для меня такой же долгожданный вестник, как архангел Гавриил для Девы Марии». Он послал гонца на кухню, чтобы его там накормили, и распорядился о выдаче ему награды за труды. После этого король вызвал к себе Уолси и приказал, чтобы на улицах Лондона зажгли костры и горожанам раздавали бесплатное вино. В марте Гарри прошествовал в собор Святого Павла, где возблагодарил Господа за победу императора, после чего в напоминание об этом великом триумфе заказал картину с изображением битвы при Павии. Он продолжал злорадствовать по поводу пленения короля Франциска и смятения, в котором оказалась Франция, когда мастер-фермер, торговец из Кале, привел в Гринвич парня по имени Уилл Сомерс. «Возьмите его», — сказал Уолси. «Я никогда еще не видел более смешного шута». Сомерс, который выглядел старше своих 30 лет, был худощав, сутул, имел глубоко запавшие глаза, по-шпропширски картавил и смахивал на мартышку. Чего ждать от такого? «Ну, шут, посмотрим, на что ты способен», — сказал Гарри, усаживаясь в кресло и не рассчитывая удивиться. Он ошибся. Уилл Сомерс оказался прирожденным комедиантом. Вскоре Гарри и его придворные содрогались от хохота, а шут сновал по комнате с ужимками и прыжками, прятался за гардины и высовывал из-за них лицо, строя уморительные рожи. С обезьянкой на плече семенил по залу для приемов и выкатывал глаза, глядя, как зверюшка выделывает разные трюки. Затем стал рассказывать анекдоты, без удержу смеялся на ударных фразах и очень живо изображал всех действующих лиц, начиная со знатных и могущественных аристократов и заканчивая хозяевами постоялых дворов. «Поверь, Гарри», — сказал шут королю, — «у тебя есть много мошенников, несунов и обманщиков. Они все загребают себе!» Гарри взревел от хохота. Он и сам с неодобрением смотрел на своих ревизоров, таможенников и сборщиков налогов. Ему понравился этот фигляр и его злое чувство юмора. Между ними сразу установилось взаимопонимание. Гарри не раздражала фамильярность Сомерса. Шутам дозволялось пользоваться свободой, недоступной остальным смертным. «Будешь моим шутом», — решил король, когда Сомерс отвесил финальный поклон. «Ах, Гарри, с удовольствием, и мы с тобой поладим», — ответил шут и скорчил еще одну рожу. «Хватит», — задыхаясь, сказал Гарри, — «а то я умру со смеху». Вскоре он понял, что добавил еще один драгоценный камень в свою корону. Шуты у него были всегда, но ни один не веселил его так. Сомерс появился в момент, когда Гарри было особенно нужно отвлечься от переживаний по поводу наследования престола. Беспечная болтовня шута отлично помогала в этом, а его общество странным образом утешало короля. Гарри охотился с соколами в Хитчине, в Хартфордшире. Погода стояла прохладная, но солнце светило, и король наслаждался охотой. Только он снял с ног птицы путы, и сокол взвился в воздух, как конь под ним вдруг резко встал. Гарри едва не слетел на землю, но успел схватиться за шею лошади и сообразить, что глупая животина заортачилась, не желая переходить вброд широкую канаву. Что ж, он не станет ждать, пока она наберется храбрости и компаньоны догонят его. Гарри слез с лошади, оглядел окружавшее его поле какого-то фермера и заметил сарай, у стены которого стояли несколько деревянных шестов. С помощью одного из них можно перескочить через канаву. Воткнув шест глубоко в мягкое дно, Гарри оттолкнулся от края и полетел, но вдруг раздался оглушительный треск, шест переломился, и король плюхнулся вниз головой в мутный поток. Упав, он завяз в жидкой глине, попытался отлепиться от нее, но его засасывало глубже, и он в ужасе понял, что не может дышать и наверняка утонет. Затем послышался громкий всплеск, чьи-то сильные руки подхватили его, крепко дернули, сам он вновь изо всех сил оттолкнулся от дна, чтобы высвободиться, после чего ощутил, как его вытягивают на поверхность. Жадно хватая ртом свежий воздух, откашливаясь и выхаркивая из себя грязную воду, Гарри вцепился в своего спасителя и попытался встать на ноги. Оказалось, что к нему подоспел один из его егерей, Эдмунд Моди. Они уставились друг на друга. «Вы спасли мне жизнь», — сказал Гарри, дрожа от пережитого испуга и холода. «Я мог погибнуть. Я рад, что был рядом и увидел, как ваша милость упали», — сказал Моди, которого тоже трясло. «Благодарю вас. И у Англии тоже есть повод поблагодарить вас сегодня. Вас следует примерно наградить». Гарри постепенно приходил в себя. «Мне не нужна награда, сир. Спасти вашу милость было честью для меня». Гарри обнял егеря за плечи, и они пошли искать остальных участников соколиной охоты, которые, услышав рассказ о приключившемся с королем несчастье, сильно перепугались. По пути в Ниборд, где Гарри остановился в гостях у верно служивших его отцу Литтонов, он невольно хмурился, вспоминая о том, как близка была погибель. Господь определенно приглядывает за ним и сегодня не обделил вниманием. Однако это происшествие показало ему яснее ясного. Проблему наследования нужно решить, и как можно скорее. В последнее время Гарри приходил в постель Кейт нечасто, лишь для проформы. Он вообще предпочел бы держаться от супруги подальше. Она страдала какой-то неотвязной женской болезнью, которая сопровождалась дурно пахнущими выделениями. Так как Кейт теперь точно не была женщиной в полном смысле слова, отпала и необходимость принуждать себя к близости с ней ради зачатия ребенка, отчего Гарри вздохнул свободнее. Он вежливо желал супруге спокойной ночи, они могли немного поговорить перед сном, а потом он ложился как можно дальше от нее и утыкался носом в подушку. В Ниборде Гарри вызвал к себе Олси и рассказал ему о случившемся в Хитчине. «Теперь я знаю, что королева никогда не родит мне наследника. Особенно досадно, что у меня есть здоровый сын. Эта ситуация достойная величайшего сожаления, сир», — посочувствовал ему кардинал. «Мой крестник — прекрасный мальчик. Таким сыном можно гордиться». Гарри встретился взглядом с Уолси. «Есть ли какой-нибудь способ объявить его моим наследником?» Уолси втянул ноздрями воздух. «Незаконнорожденность — серьезное препятствие к наследованию престола, сир. Но при определенных обстоятельствах таких детей можно узаконить. Однако, прежде чем ваша милость встанет на этот путь, нужно привести мальчика ко двору, чтобы люди видели его». Тогда вы сможете оценить, примут его ваши подданные или нет. Гарри начал расхаживать по комнате. Ему 6 лет. Учителя говорят, что он капризен и не может сосредоточиться. Они опасаются, что мать испортила его. Вашему сыну нужна твердая рука, сир, и все будет в порядке, успокоил его Олси. Его пора передать на попечение мужчин. Он очаровательный мальчик и будет завоевывать сердца, а непоседливость, естественно, для такого юного создания. «Я воспользуюсь вашим советом», — сказал Гарри. Генри Фицроя Привезли в Виндзорский замок ровно ко дню Святого Георгия, когда проводилась ежегодная церемония Ордена Подвязки. Мальчика торжественно возвели в рыцари. Кейт давно уже знала о его существовании и не питала к нему затаенной вражды. Она даже пришла посмотреть на церемонию из своей молельни над главным алтарем часовни Святого Георгия. Гарри был тронут этим, ведь его сын представлялся живым укором королеве, которая не смогла родить ему наследника. Но если Кейт принимала Фицроя, другие и подавно примут. Король радовался, что мальчик вел себя примерно. Перед посвящением он очень строго поговорил с маленьким Генри и гордился тем, что рядом с ним, во второй ложе, на стороне государя, сидит его сын. Гарри обводил взглядом лица лордов и священников и ни на одном не заметил даже намека на неодобрение. Многие снисходительно улыбались мальчику. Думали ли они о том же, о чем думал Гарри? Сильно воодушевленный, король решил раскрыть свои намерения. «Я собираюсь сделать Фицроя герцогом», — сказал он Уолси. «Я передам ему два королевских герцогства — Ричмонд и Сомерсет. Мой отец перед восшествием на престол владел графством Ричмонд. Он сделал моего брата Эдмунда герцогом Сомерсетом. Этот титул некогда носили мои предки Бофорты. Таким образом, я покажу всему миру, что мой сын имеет высокий статус, и в его жилах течет королевская кровь. Взгляните, я придумал для него герб». Гарри подтолкнул к Уолси лист пергамента. «Я прощупал почву», — ответил ему кардинал. «Многие опасаются споров из-за наследования трона и предпочли бы, чтобы этот вопрос был урегулирован. Думаю, Фицроя могут принять в качестве наследника. Посмотрим, как люди отреагируют на возведение его в герцоги», — пробормотал Гарри. Инвеститура выбранных для возведения в ранг пэра состоялась в июне в зале для приемов во дворце Брайдуэлл. Было нестерпимо жарко. Гарри стоял под парадным балдахином в окружении кардинала Уолси, герцогов Норфолка и Саффолка, а также графов Арунделла и Оксфорда, и изнемогал от жары в бархатной мантии, отороченной горностаем. В зал битком набились придворные, воняло потом. Прозвучали фанфары, вошел Генри Фицрой. Он встал на колени перед отцом. Под чтение патента на титул Гарри надел на него сине-красную мантию, дал ему в руки меч, на голову возложил церемониальную шапку и герцогскую корону. После этого мальчик занял место рядом с отцом на помосте, возвысившись над всеми другими пэрами, находившимися в зале, хотя и выглядел на их фоне совсем крохой. Послание, отправленное таким образом, было внятным и четким. Фицрой стал следующим в ранге после его величества и может, по воле короля, легко вознестись еще выше. Следующими вперед вышли племянник Гарри Генри Брэндон, которого сделали графом Линкольном, его кузены Генри Кортене, граф Девон, который стал маркизом Эксетером, и Томас Мэннерс, получивший титул графа Ратленда. Наконец, очередь дошла до сэра Томаса Болейна, который раздувался от важности, так как его возвели в пэрство под именем лорда Рочфорда. На протяжении всей церемонии Кейт сохраняла невозмутимое спокойствие. Однако она не смотрела на Гарри и не говорила с ним, пока они вместе сидели на пиру, устроенном в честь появления новых аристократов, а потом смотрели представление масок. Когда Гарри присоединился к супруге на вечерне, она была решительно холодна. Но во время следующего визита короля, к его великому облегчению, о юном Фицрое не упомянула. А вот сестра Гарри не проявила такой сдержанности. «Если вы думаете, что люди примут вашего бастарда в качестве короля, подумайте еще раз», — едко проговорила она, придя в покое Гарри, попрощаться с ним перед отъездом. «Говорю вам, этого не будет!» «Тогда что вы предлагаете делать с наследованием престола?» — прорычал Гарри. «У вас есть наследница!» — возразила Мария. «Нет никаких причин, почему принцесса не может стать великой королевой. Мои подданные никогда не примут женщину в качестве своей повелительницы. Тут не Испания. И бастарда они тоже не примут. Я больше не хочу этого слушать», — резко сказал Гарри и ушел прочь. «Кейт думает, это Олси вас надоумил», — крикнула ему вслед Мария. «Он ненавидит ее, ведь она испанка, к тому же тетка императора, и постарается сделать все, лишь бы отомстить Карлу за то, что тот не помог ему стать папой. Хватит!» Гарри обернулся через плечо и рявкнул. «Придержите язык, сестрица!» Немного успокоившись, он был вынужден признать, что Мария права. «Олси не отнесешь к сторонникам империи. Он всегда симпатизировал французам. И неудивительно, что Кейт не доверяет ему. Никто не пытался подорвать главенство кардинала в вопросах политики. И Гарри по-прежнему во всем полагался на него. Олси и правда был незаменим. Однако король начинал сознавать, что сам уже повзрослел, его взгляды на жизнь меняются, и ему становится неприятно делить власть с человеком, которого он когда-то возвысил. Несмотря на это, Гарри было все так же неприятно слушать критику в адрес Олси. Норфолк никогда не стеснялся высказывать свои взгляды. Только на прошлой неделе в Йорк-Плейсе он заявил без обиняков. «Со всем уважением, ваша милость, он забирает слишком много власти себе во вред. Я помню времена, когда Уолси говорил, его величество сделает так-то и так-то. Потом это превратилось в «мы поступим так-то», а теперь он уже заявляет «я сделаю так». Норфолк обвел взглядом великолепный зал, увешанный дорогими шпалерами, которые, как было известно Гарри, меняли раз в неделю, и буфет, стонавший под грузом посуды. «Сир, этот кардинал — король. Выставляя на показ свои богатства, он демонстрирует всем, что ваша честь для него мало значит». Гарри и сам испытывал благоговейный восторг, любуясь великолепием Йорк-Плейса. Он с завистью смотрел на картины, прекрасную мебель, алебастровую кровать с гербом Уолси и восхитительный сад за окном. Слова Норфолка задели его за живое. Брайдуэлл был роскошен, но ему не хватало великолепия и простора дворцов Уолси. Места вокруг Брайдуэлла было мало, его вплотную окружали другие здания. Короля охватили недовольство и зависть. Однако за ужином в тот вечер он искренне наслаждался блестящим обществом Уолси, который с упоением рассказывал ему о кардинальском колледже, новом учебном заведении, открытом им в Оксфорде, и о прекрасной гробнице, которую он строил для себя в Виндзоре, в маленькой часовне, где должен был найти последний покой и сам Гарри. Правда, конструкция сооруженного там склепа королю не понравилась, и ее разобрали, а сама часовня была отдана в распоряжение кардинала. «Для меня большая честь, что ее милость королева заинтересовалась моим колледжем», — говорил Уолси, пока они ели с тарелок из чистого золота. Она выразила радость по поводу того, что это учебное заведение будет привлекать студентов со всей Англии, и они, как и преподаватели, будут молиться о ее благоденствии. При упоминании о Кейт в голове у Гарри всплыли мысли о менее приятном деле. Королева не питала дружеских чувств к кардиналу. Они оба знали это. «Я понимаю, что были некоторые неприятности, касающиеся ее милости», — пробормотал король. «Боюсь, она обвиняет меня в возвышении Фицроя», — с печальным видом произнес Уолси. Три придворные дамы королевы, испанки, побуждали ее поднять из-за этого шум. Я сразу же их уволил». «Знаю». Гарри кивнул, думая, что у кардинала, должно быть, есть шпионы, даже при дворе Кейт, или кто-то подслушал сплетни. Она просила меня отменить это распоряжение, но я велел ей покориться и не возражать. Он сморщился при воспоминании о том, какое горькое выражение появилось на лице Кейт. «Мне жаль, из-за меня у ее милости возникли проблемы», — сказал Уолси. Гарри нахмурился. «Если сообщениям из Испании можно верить, скоро Кейт окажется в еще большей изоляции при дворе, так как отношения между королем Англии и его союзником становились все более прохладными». То, о чем Гарри и Кейт догадывались и чего боялись, сбылось. Император отказался от принцессы Марии. Ему предложили в жены красавицу Изабеллу Португальскую, которая приносила ему почти миллион дукатов приданого, и он решил, что не хочет ждать, пока Мария вырастет. Гарри рвал и метал, узнав об унижении своей дочери, хотя разум твердил ему, что он сам на месте Карла поступил бы так же. Кейт плакала. Ее мечта об испанском браке для Марии была разорвана в клочья. Король вымещал свою злость на супруге. Теперь, раз Мария не едет в Испанию, ей нужно готовиться к тому, чтобы стать королевой. Вы говорите, она обладает необходимыми качествами. Она вылитая Изабелла. Что ж, я надеюсь, вы не ошибаетесь. Мария станет великой королевой, — заверила его Кейт. Я в этом не сомневаюсь. Увидим, — буркнул Гарри и на большее не сподобился. Я не намерен официально делать ее принцессой Уэльской, но она будет исполнять эту роль. Вы помните, что мой отец и дед отправляли своих наследников жить в Ладлоу? Нет, Генрих, — перебила его Кейт. Прошу вас, нет. Но... «Кейт, это лучшее ученичество для будущего правителя. Я сам жалею, что не имел такой возможности. Но я был всего лишь младший сын, поэтому в Ладлоу отправили Артура. Так Мария лучше всего познает науку управления государством. Ей 9 лет, подходящий возраст, чтобы начать. И я полагаю, она останется там до замужества». «Генрих! «Неужели вы не понимаете, что это означает для меня?» — воскликнула Кейт. «Я рассчитывала, что она, мое единственное дитя, останется со мной, пока ей не исполнится 12. Девочка еще так мала, ей нельзя разлучаться с нами. Она нуждается во мне, своей матери». «Это для ее блага. Я отец. Вы считаете, я не принимаю интересы дочери близко к сердцу?» «Я знаю, вы так и делаете, конечно. Но что будет со мной? У меня нет других детей, в которых я могла бы найти утешение, когда Мария уедет. Отправьте ее в Ладлоу, если таков ваш долг. Но позвольте мне поехать с ней. Я жила там с Артуром. Знаю это место и смогу помочь ей». Гарри был непреклонен. «Ваше место рядом со мной. Вы моя королева и должны исполнять свою роль при дворе. Моя мать не ездила с Артуром. Она знала свой долг». Кейт пришла в отчаяние. «Генрих, умоляю вас». Она пала ниц и схватила его за руки. «Позвольте ей остаться со мной до 12 лет». «Нет», — отрезал король, высвобождая руки и не глядя Кейт в глаза. «Леди Солсбери поедет с ней в качестве гувернантки. Пусть это вас утешит». Кейт собралась с духом, как и было положено дочери королевы Изабеллы. Она призвала к себе дочь и сообщила, что ей предстоит поехать в Ладлоу, так как она должна научиться быть королевой. Глаза Марии засияли. Позже, в тот же день, Кейт продиктовала Уолси длинный список инструкций для леди Солсбери, касающихся воспитания дочери, и показала его Гарри. «Весьма уместные распоряжения», — сказал он, так как Кейт позаботилась обо всем, что касалось благополучия принцессы. Король поздравил себя, он отлично управился с этим делом, понимая, что амбиции Кейт в отношении дочери превозмогут сердечную боль от разлуки с ней. О будущем 6-летнего Ричмонда Гарри тоже позаботился. Он отправил мальчика на север, назначив его лордом, верховным адмиралом, главным хранителем Северной Марки и лорд-лейтенантом Англии, который командовал всеми военными операциями к северу от Трента. Эти должности до восшествия на престол занимал сам Гарри. В Йоркшире двор Ричмонда разместился в замке Шерифхаттон, одном из 8 поместий, подаренных сыну королем. Отныне никто не сомневался. Мальчика готовят к тому, что тот взойдет на престол. Его растили как принца и окружали соответствующими почестями. Он управлял своим двором, сидя на обтянутом парчой троне под парадным балдахином, и к нему обращались как к королевской особе. В Йоркшире Ричмонд исполнял роль лорда, президента Старого Совета Севера, который стали называть Советом Герцога Ричмонда. И Гарри забавлялся идеей женить его на какой-нибудь богатой португальской принцессе. Король лелеял сына как собственную душу. Этот ребенок был его главным мирским сокровищем, и ему доставляло огромную радость знать, как сильно тот любит и почитает своего отца. Стоило Ричмонду освоить навык письма, они начали регулярно обмениваться письмами. Одно из сыновних посланий вызвало у Гарри улыбку. «Мой самый грозный державный государь, я отдаю вам должное и смиреннейше прошу вас распорядиться об упряжи, чтобы мне заниматься с оружием. Думаю, Юлий Цезарь улыбнулся бы моей просьбе. Жажду вашего благословения. Ваш любящий сын Гарри Ричмонд». Как он мог устоять? Короля приводила в восторг мысль, что его сын от природы воинствен и наряду с классическими науками впитывает в себя новое учение. Упряжь срочно отправили на север вместе с лютней, так как Ричмонд унаследовал семейный талант к музыке. Кейт не скрывала, что ей не по душе обращение с Ричмондом как с особой королевских кровей. Она явно опасалась, что его прочат на место Марии. В конце августа, когда работы в Хэмптон-корте были наконец завершены, Гарри отправился посмотреть новый дворец кардинала. Слыша, как Олси хвалится, дескать, у него во дворце около 1000 комнат, и важно указывает на медальоны с изображениями римских императоров, выполненные флорентийским скульптором Джованни да Майано, король не удержался от насмешливого замечания. «Знаете, Томас, мои дворцы роскошью не сравнятся с вашими. Все это...» Он обвел рукой просторный главный зал с эркерными окнами. «Принадлежит подданному. Не то чтобы вы не заслужили награду за свои труды». Олси сразу понял намек. Он всегда был склонен делать широкие жесты, особенно если это отвечало его политическим интересам. «Без вашей милости, сир, я ничто. Все, что у меня есть, ваше. Для меня будет величайшим удовольствием подарить вам Хэмптон-корт со всем его содержимым». Гарри не ожидал такой молниеносной щедрости. Он хлопнул Уолси по спине. «Был ли хоть один король так обязан своему подданному? Томас, я поступил правильно, возвысив вас, и вы отплатили мне 1000-кратно. Благодарю вас за ваш подарок. Но я не могу принять его, не дав чего-нибудь взамен». Гарри немного подумал, но в голову ничего не приходило, потому как он был слишком занят жадным разглядыванием обретенных сокровищ. «Я отдам вам Ричмондский дворец», — наконец сказал король, хорошо понимая, что предложенный дар по размеру и великолепию не идет ни в какое сравнение с Хэмптон-кортом. «Но вы можете пользоваться Хэмптон-кортом, когда захотите, особенно для официальных приемов». Олси благодарно склонил голову. Ему плохо удавалось скрывать собственное смятение от такого импульсивного жеста. Они прогуливались по залитому солнцем прекрасному саду, вдоль цветочных клумб, вдыхая ароматы лилий, фиалок, примул, левкоев, аквилегии, лаванды и пряных трав. На другой стороне обширной лужайки Гарри увидел нескольких фрейлин Кейт. Одетые в изящные платья, они с визгом и хохотом играли в мяч. Эти девушки сами напоминали цветы. Заметив короля, фрейлины бросили мяч и присели в реверансе. Гарри подошел к ним. «Поднимайтесь, леди. Никаких церемоний в этот прекрасный день». Король и другие мужчины внимательно наблюдали, как по его кивку девушки возобновили игру, сперва сдержанно, а затем со все возрастающей раскованностью. Гарри приметил пару дерзко глядевших на него темных глаз и задержал на них взгляд. Это была Анна Болейн. После недолгой опалы она снова вернулась ко двору. До сих пор он не видел ничего особенного в этом узком лице с желтоватой кожей. Но теперь его поразила неординарная красота девушки. Глаза ее, казалось, приглашали к разговору, и все в ней манило. Стройная фигура, французские манеры, улыбающиеся губы. В тот момент Купидон пронзил сердце Гарри стрелой любви. Но для него это был скорее удар молнии.